Но это входило в план Муры. Все, что она сообщала о себе Крючкову, Ладыжникову, Максиму, и то, что наконец стала писать ему самому, всегда было тщательно обдумано. Мура любила писать письма и всегда относилась к писанию их серьезно. В августе этого года она особенно много писала их. В Берлин и Петроград, в Париж сестрам и в Лондон. Но из Лондона ответов не было. Лай теперь приходил к ней 2-3 раза в неделю, не в городе, то есть в их кругу, в кругу фон Шуллеров, Шиллингов и Шеллингов, начались толки. Лай приносил ей эти толки в дом. Чем больше их было, тем больше они забавляли его. Все Балтийское побережье, оказывается, говорило о предстоящем браке этой чекистки с этим лоботрясом. И люди спорили, на службе у кого именно она состоит. У Англии или у Германии, потому что прошел слух, что когда Бенкендорф служил секретарем в русском посольстве в Берлине, накануне войны у Муры был роман с кайзером Вильгельмом, но ее эти толки не веселили. Ей было не до веселья, потому что деньги подходили к концу, и парижская жизнь сестер казалась ей адом. Анна с семьей бедствовала, Алла была неизвестно где и неизвестно с кем. Сентябрь 1921 года и первая половина октября прошли в хлопотах о бумагах. Свадьба откладывалась из-за каких-то чисто формальных трудностей. Но, возможно, что были и колебания. И с той, и с другой стороны. Твердо известны следующие факты. 16 октября Горький в сопровождении Заи Гржебина, его жены Марии Константиновны и трех дочерей выехал из Петрограда в Гельсингфорс. Между 17 и 29 он оставался в Гельсингфорсе. Он был настолько слаб, что его боялись вести дальше. В эти дни, видимо, около 20 числа, Мура, вторично получив разрешение эстонского правительства через Соломона выехать и вернуться, была в Гельсингфорсе, и состоялось свидание. Месяц спустя уже из Берлина Горький писал Валентине Ходасевич. В Финляндии видел Марию Игнатьевну в крепких башмаках и теплой шубе. Похудела, стала как-то еще милее, по-прежнему все знает, всем интересуется. Превосходный человек. Она желает вылезти замуж за некоего барона. Мы все энергично протестуем, пускай барон выбирает себе другую фантазию. А это наша, так? 29 октября Горький выехал из Гельсингфорса через Стокгольм в Берлин, где его встретили на вокзале Максим, Тимоша и Соловей. Он предполагал прожить там сначала несколько дней, потом неделю или две, но остался до 2 декабря, то есть больше месяца. Причины этому были не только свидания с европейскими почитателями, вовлеченными Горьким в дело помощи голодающим, и в огромной переписке с Европой и Америкой, с ней связанной, но и немецкие доктора, которым надо было показаться, и денежные проблемы, возникшие в связи с окончательным планом его собрания сочинений, а также и с другим событием, о котором я скажу позже, о котором он мог говорить только с Ладыжниковым. Наконец, 2 декабря состоялся его отъезд в Шварцвальд, в санаторий в местечко Санкт-Блазин, выбранное ему докторами. Максим, Тимоша и Соловей отвезли его туда едва живого. Они оставались с ним там некоторое время, а когда они уехали, то им на смену стали приезжать то Крючков, то Ладыжников, то Екатерина Павловна Пешкова, в это время также приехавшая из Москвы на отдых своему близкому другу М.Н. Николаеву, занимавшему в книге место помощника заведующего. Здесь, рядом с Горькими, членами его семьи, появляется человек необыкновенной судьбы, удивительной жизни, такой, какие только очень редко встречаются на свете. Его приемный сын Зиновий Алексеевич Пешков. Зиновий был младшим братом Якова Свердлова, сподвижника Ленина. Ленин называл Свердлова профессиональным большевиком. Он занимал после Октябрьской революции место президента Российской Республики. Он был председателем ЦИКа и сыграл роль в убийстве царской семьи. В его честь Екатеринбург был переименован в Свердловск. Он умер в 1919 году. Зиновьеву было 15 лет, когда в 1899 году Горький, живший тогда вместе с Екатериной Павловной и двухлетним Максимом, решил усыновить мальчика, сироту, брата своего товарища по соцдемократической партии. Он дал ему свое имя, воспитал и образовал его. И в 1914 году, когда Зиновий жил с Екатериной Павловной и Максимом летом в Италии, и началась война, он пошел добровольцем, записавшись во французский иностранный легион. Он уехал в первый же день войны, сражался в легионе, и 9 мая 1915 года, когда он геройски повел свой взвод в атаку, был ранен в руку, которую пришлось ампутировать до самого плеча. В 1916 году он вновь вернулся в легион, был в нескольких сражениях и, получив награды и чин полковника, был послан с французской миссией в Китай, Японию и Маньчжурию. Он постепенно объездил весь мир, был несколько раз в США, был в Африке, где командовал легионом в колониальной войне Франции с Абдель-Керимом. Вторая война застала его в чине генерала французской армии. В 1940 году он уехал в Лондон и поступил в распоряжение генерала де Голля, который послал его генералу Мак-Артуру, своим представителем. Он вышел в отставку в 1949 году, но в 1964 году опять был приглашен, 80 лет, де Голлем, правительство которого в это время признало Китайскую Народную Республику, помочь в дипломатических отношениях Франции с Тайванем. После этого генерал Пешков был одно время главой французской миссии в Японии, а когда отошел от дел, поселился в Париже, где и умер 28 ноября 1966 года в американском госпитале в Нее. Стоит сказать и о том, что он похоронен на русском эмигрантском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа, вместе отгороженным для русских солдат двух мировых войн. Как ни странно это звучит, но этот факт с несомненностью доказывает его принадлежность к одной из многочисленных белоэмигрантских военных организаций. С Горьким до 1928 года, когда тот поехал в первый раз из Италии в Россию, генерал Пешков сохранял самые дружеские отношения. У него была дочь, которая приезжала с ним вместе гостить к Горькому. Он был дважды разведен. Горький называл его Зина. Примечание. Уэллс называл его Зиновьевым и путал иногда с председателем Петрокоммуны, а также сыном Андреевой, Юрием Желябужским.